Глава 1113. «Ох, демоны и боги!» — выругался Том. «Я уже и забывать начал о том, насколько силен варвар». Огниш в очередной раз лишь процедил что-то на тему того, как безродному следовало отзываться об их почитаемом и уважаемом генерале. «Что задумал генерал?» Гурам, как обычно, появился словно из ниоткуда. В этом умении, которое он изучил благодаря свиткам, присланным Эйненом, все так же занятым кланом Кесалия и своим маленьким наследником, Гурам, пожалуй, приблизился к уровню самого островитянина. «Скорее всего, хочет спасти этот регион от голода», — пожал плечами Том. «Благородно, достойно песен бардов, но глупо. В общем, достойно варвара. Старший офицер безродный, последний раз вас предупреждаю». Огниш схватился за рукоять меча. В ту же секунду между двумя непримиримыми недругами, не взлюбившими друг друга с полувзгляда, возник Гурам. «Офицер Огниш, офицер безродный, прекратите немедленно. Позади вас вся армия. Вы в своем уме?» Несмотря на то, что тон у Гурама был железным, говорил он достаточно тихо, чтобы кроме них троих никто больше не разобрал ни единого слова. Дисциплина в армии была жесткой, но справедливой. И все же упор делался именно на слове «жесткой». «Что же до нашего генерала?» — Гурам повернулся к Тому. «То вы не знаете всей ситуации». Том, несмотря на то, что его лицо скрывал шлем, а фигуру — полный латный доспех, вдруг стал выглядеть как-то серьезнее, чем прежде. «И в чем же вся ситуация, старший офицер Гурам?» — спросил Том. «Это наше последнее задание на Западном фронте», — ответил глава разведки армии Лунного ручья. «И что потом? Нас тянут к степям». «Степям?» — теперь уже пришел черед Огниша удивляться. «Это же центральные врата в Ласкан, особенно после того, как Дерек Степной вырезал там всех орков». «Именно», — кивнул Гурам. «Он единственный во всей армии, кто, кроме генерала, не носил латных доспехов. Вместо них он был облачен в крепкий, зачарованный, кожаный охотничий костюм. Туда стягиваются войска со всех фаланг. Это значит, что трехлетний обмен тычками закончен», — перебил Огниша Том. «Империи стягивают свои силы для начала финальной битвы. Или битв, что вероятнее. А какой финал почти семивековой вражды со стороны Дарнаса без привлечения в эпицентр одного из монстров?» В этот момент все трое повернулись к одинокой фигуре в тканых одеждах. Она стояла напротив разлома в земной коре, а вокруг нее двумя волнами поднималась рассеченная надвое армия. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Количество убитых — 17 163». 17 000. Именно столько, благодаря всего одному желанию Хаджара, больше не вернуться домой. Не прижмут к себе любимых и родных. Не увидят отца и матери. Не приласкают детей. Проклятая война! Любимая война, такая простая, слишком сложная. «Ты монстр!» — раздался рев, сравнимый с плачем волчицы, потерявшей свое дитя. Перед Хаджаром появилась высокая молодая женщина. Во всяком случае, молодо выглядящая. Сейчас Хаджару не требовалась помощь нейросети. По насыщенности ее ауры средней ступени повелителя он прекрасно понимал, что ей было по крайней мере около 2000 лет. Она держала в руках составной ростовой лук, украшенный резными узорами в виде сложных завитков и фигур. Легкие металлические доспехи прикрывали стройное тело, а на плечах лежал плащ лилового цвета. «Проклятый монстр!» — повторила она. «У тебя нет чести!» Узоры на ее доспехах, повторяющие такие же на луке, вспыхнули энергией цвета плаща. Сами доспехи начали преображаться, их внешний вид менялся. Пластины прижимались друг к другу плотными чешуйками, они обтягивали лучницу второй стальной кожей. Воротник, поднимаясь все выше и выше, превратился в плотный шлем, в котором также угадывались черты весьма красивого лица. Генерал Лекия, так ее звали, взяла лук таким образом, что тыльная сторона ладони смотрела не наружу, а внутрь. Она натянула тетиву, и стрела, как и все узоры на луке и на доспехах, вспыхнула лиловыми молниями. «Монстр!» — Хаджар смотрел на стоявшую перед ним генерала. Где-то он уже видел такую, где-то он уже слышал такое. Тогда, очень давно, в другой жизни, где-то в предгорьях Балиума. Он бился с генералом, у которой волосы были такого же цвета, как и поля Херменса. Он уничтожил всю ее армию только для того, чтобы не стереть с лица земли город, который они берегли. «Умри!» — воскликнула генерал. Она отпустила тетиву и одновременно с этим, разворачивая запястье руки, держащей лук, пустила стрелу в полет, сравнимый по своей сложности лишь с движениями ленты танцовщицы. Лучники всегда считались одними из сильнейших противников на поле боя. И дело было вовсе не в том, что они могли поразить свою цель на огромном расстоянии, а скорее в том, что вся их атака была сосредоточена на кончике острого наконечника. Маленькая точка, несущая убийственную силу целого батальона. Она могла бы пронзить своей атакой, стрелой, превращенной в молнию, адепта ступени безымянного, облаченного в доспехи не ниже императорских. Именно эта мощь позволяла ей столько лет в разгар войны, идущей на уничтожение, оберегать поля Херменса. Не такие ценные, чтобы отправлять туда великих героев, но достаточно значимые, чтобы их оберегал кто-то, сравнимый по силе с Лекией. И, возможно, именно поэтому сюда направили Хаджара, того, кто не скован титулом великого героя, кто, обладая схожим уровнем силы, не станет той плашкой домино, которая обрушит весь узор в самое неподходящее время. Именно поэтому те два великих героя, ректор Академии Святого Неба и глава Корпуса Стражей, вместе с двумя сотнями, а не тысячами повелителей, направленных к Сухашиму, были лишь очередной интригой со стороны Моргана, не более того. Хаджар являлся той затычкой, которую отправляли в дыры, подобные Херменсу. Сам того не желая и даже не понимая, как именно это произошло, Хаджар превратился в того, кого не хотел. Как и некогда его учитель, он стал цепным псом Данатана. Как же ее звали? Удивительно, но обладая идеальной памятью рыцаря духа, Хаджар не мог найти в ней имени генерала, защищавшего город в Балиуме. Так что он не знал, запомнит ли эту лучницу, которая так яро ненавидит его в данную секунду. Хаджар опустил ладонь на рукоять меча. Перед ним было 2 миллиона воинов, но ни один из них, кроме генерала, не приблизился даже к осознанию оружия в сердце, не говоря уже про истинное королевство. Что они для синего клинка? Или впору именовать его алым? Хаджар обнажил меч, и мир вздрогнул, застыл, замер, как умирающий перед тем, как последнее касание костлявого жнеца унесет его душу к дому праотцов. Исчезла стрела, превращенная в лиловую молнию. Исчезла генерал, так и не успевшая понять, что именно произошло. А следом исчезли и 2 миллиона воинов. Лишь прах, летящий по ветру, говорил о том, что когда-то здесь стояла армия. Хаджар смотрел перед собой. Больше ничто не загораживало ему вид на золотые поля Херменса. Он выполнил приказ. Армия Свиста была разбита. Он выполнил приказ. Обозы с продовольствием не дойдут до левой фаланги Западного фронта. Просто потому, что их некому будет охранять. И те города, села и деревни, что зависят от этих полей, не повезут крупу и муку так далеко к фронту. Чтобы 160 миллионов человек не умерли от голода, Хаджар меньше чем за мгновение уничтожил 2 миллиона солдат. И это тот выбор, которого он не хотел делать никогда в жизни, но делал уже 3 года. Каждый день, каждый проклятый день. Хаджар поднял взгляд на небо. «Счетчик», — приказал он. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Количество убитых, учитывая недавнее обновление данных, 18 564 743». Секта лунного света больше не снилась Хаджару во снах. Теперь его мучили куда более страшные кошмары. Убрав меч обратно в ножны, он развернулся и отправился обратно на холм. Там его ждали люди, которых он 3 года готовил к тому, что уже стояло у их порога.